Твои враги будут использовать его против тебя. Я осознаю риски. Потому и говорю, гипотетически. А если гипотетически, то все-таки, что вы скажете? Гипотетически не вижу ничего плохого в преемнике. Но практически ты уверен, что его не подослала тебе София, и что ты сможешь нести за него ответственность. Ты за себя ее через раз несешь. Освальд поджал губы, готовясь парировать чем-то язвительным, но не успел. В зал вошла Ольга, с нелепо нарумяненными щеками, убийственным взглядом и в идеально отутюженной черной форме горничной с накрахмаленным воротничком. Без вежливых приветствий она выдала с сильным акцентом. «Ну, вы и надымили, еще и в такую рань. Лучше бы поспали, мистер Кабупат. И вы, сэр Фриц, тоже». Несколько раз помахав перед лицом перьевой метелкой в попытке отогнать тяжелый сизый сигаретный дым, она закатила тележку в зал и принялась за уборку. Уже молча и бескомпромиссно, вытесняя своим присутствием и весьма пассивно-агрессивным, сопряженным с тяжелыми вздохами и шумными движениями, видом намекая, чтобы киллер с мафиози поскорее убрались к чертовой матери. «Я ответственный человек, Фриц», — на полтона тише ответил Освальд. «Наши отношения тому доказательство. Разве я хоть раз подвел вас, а замечание насчет Мартина я приму во внимание. Устрою ему проверку для моего и вашего спокойствия». Снова громыхнула тележка, и тактика Ольги сработала, впрочем, как всегда, безукоризненно. Убийца в противогазе и глава готэмской мафии практически сразу покинули зал с видом нашкодивших подростков. И с той же подростковой неловкостью, хотя ему давно перевалило за возраст смерти Христовой, Освальд потянулся к Фриц и крепко обвил ее шею руками, чуть приподнимаясь на мыски брагов, слишком неожиданно, пожалуй, даже для самого себя. И только тогда, когда в нос ударило ядренейшим перегаром, несколько смягченным никотиновым привкусом, а потом и парфюмом, с которым Освальд явно переусердствовал, до Фриц дошло, что все это время он был пьянее, чем ей казалось, а потому и честнее, чем обычно. Фриц занесла руку, чтобы оттолкнуть мафиози от себя, но вместо этого ответно обняла. «Что ты? Ты слишком пьян, Освальд. Ты ведь понимаешь, что не вспомнишь половину всего, что мы обсудили, и идею с преемником забудешь, когда протрезвеешь. Ничего я не забуду. И вообще, помолчите», — выдохнул он ей в шею, еще крепче сжимая руки и прижимаясь к Фриц грудью, неудобно прогнув спину. «Просто заткнитесь, не говорите больше ничего». Небо над Готэмом посерело. Наступили утренние сумерки 154, сумерки, полутьма после захода или перед восходом солнца, связано с положением светила за горизонтом. Сумерки бывают и утренние, и вечерние. Мафиози не стал опровергать уверенность Фриц в том, что Мартин – лишь кратковременная прихоть, какие возникали у него по несколько раз в месяц в промежутках между планами по захвату и удержанию власти с последующей непременной ее потерей и новым завоеванием. Киллер нехотя верила только поступкам, поэтому Кабупат просто продолжил общение с Мартином, чтобы время показало, заблуждается Фриц на его счет или нет. Пригласив Мартина накануне благотворительного вечера в клуб, пингвин познакомил его с другим миром, кричащий гротескной роскоши, достатка и влияния. Для усиления эффекта мафиози даже дал посидеть ему в своем кабинете на дизайнерском кресле-троне, и это сработало, как нужно. До этого вселенная Мартина сужалась до стен приюта и книг. Тот тяготел к английско-французской классике, явно не по годам, и хранил сборник жутковатых рассказов Эдгара По под подушкой. Но у него была натура, близкая к натуре пингвина, а еще не по-детски крупные амбиции. Мафиози это понял, когда на вопрос о том, что Мартин хочет сделать с обидчиками, тот нарисовал их трупы с клинками в глазницах. Впрочем, у приглашения была и другая, не менее прагматичная причина. Мартин, будучи абсолютно немым, мог стать неуловимым, молчаливым, незаметным шпионом под боком у Софии, которая уверенно считала, что глупый и недальновидный пингвин, очарованный ее харизмой и благородством духа, совершенно ничего не замечает, и тем самым опровергнув опасения о той же миссии, на которую его послала сама мисс Фальконе. «Мартин, на самом деле, я позвал тебя не просто так», — расхаживая взад-вперед по кабинету, вкрадчиво начал пингвин, и мальчик, предчувствуя подвох, нервно сглотнул. «Я хочу поговорить с тобой о Софии. Ты ведь дружишь с Софией?» Сирота нерешительно кивнул. Он не знал о тонкостях их отношений, а потому решил, что да будет правильным ответом. На деле же он не просто не дружил с Софией, он ее опасался. Все 9 лет, которые мальчик провел в государственном сиротском доме до перевода в приют Фальконе, он не получал ни любви, ни заботы с лаской. Когда-то его попыталась усыновить странноватая немолодая пара, которую вскоре упекли в окружную тюрьму за махинации со страховыми выплатами, и так он потерял единственный шанс вырваться на свободу. После них была череда мошенников, торговцы детьми, педофилы. Была даже безумная женщина из числа тех, кто собирает на 20 квадратных метрах квартиры-студии 30 кошек. Она считала, что Мартин стал реинкарнацией ее сына, абортированного 20 лет назад. Но мальчик с очень тяжелым взглядом и хмурым лицом не пользовался спросом среди опекунов, рассчитывающих на розовощеких, улыбающихся, покорных и прелестных сироток. Потому, когда в сиротский дом приезжал гость, Мартин оставался в комнате или библиотеке, не проявляя инициативы. Вырастая в атмосфере постоянных издевательств со стороны воспитательницы сверстников, сопряженных с постоянным ожиданием угрозы, перед лицом которой был беззащитен, он стал недоверчив. А странной девушке, появившейся из ниоткуда, с деньгами и теплой улыбкой при замершем равнодушном взгляде, как у кобры, готовящейся к броску, он вдвойне не доверял. Вот и я дружу с Софией, или нет, недавно я узнал, что она притворяется моим другом, и, боюсь, она использует не только меня, но и тебя, Мартин. Да, ты не ослышался, ответил на растерянный взгляд мальчика мафиози. Я рассмотрел ситуацию со всех сторон и вижу два варианта. Он выждал нужную паузу. София подсунула конкретного сироту мне под нос, подготовила тебя, сказала, как себя вести. Либо София просто собрала детей вместе, надеясь, что с кем-то я подружусь, и завоевала мое доверие. Подумала, что так сделает меня более управляемым. В таком случае ты не виноват, опускаясь перед мальчиком на одно колено, чтобы сравняться в росте, пингвин пронзительным взглядом посмотрел ему в глаза. Детьми было легко управлять, в особенности, играть на чувстве вины, противоречия или ответственности. Мартин, я хочу верить тебе больше всего на свете, но мне нужны доказательства нашей дружбы. Мне нужно, чтобы ты стал моими глазами и ушами. Так ты сможешь доказать, что с ней не заодно. Ты сможешь это сделать. Мартин с жаром закивал, а затем снял с шеи блокнот и клацнул автоматической ручкой, чтобы написать на листе. Я соврал. Он показал текст, оторвал лист и написал на следующем. Она меня пугает. Пингвин замер, затем странно улыбнулся и протянул ему ладонь для рукопожатия. Мартин повесил блокнот на шею, защелкнул и прикрепил ручку обратно, после чего пожал ладонь мужчине. Его маленькая кисть утонула в пальцах пингвина. «Не подведи меня, Мартин, и все это однажды станет твоим». Осторожно отпустив ладонь Мартина, пингвин обвел размашистым жестом кабинет. Говоря это кому угодно другому, он бы приврал, но, обращаясь к Мартину, говорил чистую правду. Хотя Фриц поселила в нем зерна здравых сомнений, интуиция подсказывала. Он делает ставку на верного человека, как когда-то поставил на убийцу в противогазе и не прогадал. Босс, в кабинет, нерешительно помявшись, зашел Сас. Он не ожидал, что странный мальчуган, которого пингвин навещал в приюте, перекочует теперь и в Айсберг-лаунж. Глава службы безопасности пропустил в кабинет представительного мужчину в дизайнерском костюме. Тот не первый месяц обшивал мафиози на заказ. За мужчиной проследовали 4 не менее представительных помощницы с бумажными пакетами, кейсами и коробками. «Сегодня особенный день», — заговорщицки улыбнулся он. «А значит, и выглядеть мы с тобой тоже должны по-особенному». На благотворительный вечер пингвин-старший и пингвин-младший пришли в одинаковых костюмах и с одинаковыми укладками с той разницей, что мафиози был существенно старше, плотнее и выше субтильного мальчугана, и на его уложенных назад с высоким начесом волосах выделялось несколько прядей, прокрашенных сиренево-фиолетовой краской однодневкой. В холле и столовой бывшей гостиницы, неуместно роскошной для приюта, вели светские беседы представители богатейшей верхушки Готэма, каждый из которых принес с собой немалый взнос. Мероприятие было закрытым, потому журналисты, сопровождая вспышками камер гостей, проходящих на территорию, оставались за воротами, сдерживаемые секьюрити, что не помешало проникнуть на мероприятие самому неожиданному гостю. Лазло Валентайн обещал вернуться после шоу с полицейскими, и, когда детективы с замиранием ожидали развязки, маньяк нанес удар. Он даже оставил броское послание полицейским, сначала 2 человеческих кукол в цирковом шатре, натравив на них прикормленных человечиной свиней, а затем цитату из сатирического памфлета Джонатана Свифта про каннибализм и сиротство 155. В сериале использовалась прямая цитата из скромного предложения. «Я согласен, что это будут несколько дорогие блюда и потому подходящие для помещиков, которые, пожрав уже большую часть родителей, по-видимому, имеют полное право и на их потомство, которое те не сразу нашли». Когда Люциус Фокс и Гордон его все же прочли и расшифровали, на приютской кухне уже полным ходом шла готовка пирогов с особенной начинкой. Готэм гнил с головы, коррумпированной правящей верхушки, и если полицейские выглядели в глазах горожан просто свиньями, то изысканные леди и благородные мужи, год за годом доящие город до крови, представали самыми настоящими людоедами. О цели мероприятия знало всего двое людей, сам профессор и София. Последняя уделяла неестественно много внимания гостям. Она же забрала растерянного Мартина, чтобы провести к остальным детям и начать подготовку к выступлению оркестра. Тот не хотел брать ее за протянутую руку, но пингвин ему одобрительно кивнул, намекая на воплощение плана по слежке, и Мартин поплелся за Софией. Когда девушка повела его вместо зала для репетиций на кухню, расположенную в противоположном крыле, он ощутил, как по спине от копчика до шеи проползла липкая холодная дрожь, отдавая пульсации в висках и единственным импульсом. «Беги!» Пытаясь обуздать бесконтрольную тревогу, он отпустил руку Софии и замер, не мигающе глядя на нее, ждал хоть какого-то объяснения. Мартин, обманчиво ласково обратилась к нему София и чуть наклонилась, уперевшись ладонями в колени, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Волнуешься насчет концерта? Ты такой одаренный мальчик, у тебя сегодня особенная роль». В ее глазах, бездонных черных пропастях, безмолвных, как сама смерть, не отражалось ничего, ни доброты, ни сострадания. И на словах об особенной роли тревога Мартина переросла в первобытный страх, какой, быть может, испытывал Гензель, глядя из-за прутьев клетки на старуху, кормящую его на убой. Мальчик поддался единственному правильному порыву и бросился на утек. Несколько метров по темно-вишневой с золотым тиснением ковровой дорожки растянулись под подошвами его натертых до блеска лакированных туфель на километры. Мартин не расслышал, как раскрылись дубовые двери, ведущие на кухню. Коренастая фигура в костюме повара перехватила его поперек туловища всего одной рукой, затаскивая на кухню. Извернувшись, Мартин попытался рассмотреть лицо повара и вырваться, но вместо человеческой головы увидел маску свиньи. Он пытался закричать, позвать на помощь пингвина, ведь знал, что тот достал бы фальшлезвие из трости и всех их перерезал, но не мог издать ни звука. София кивнула мужчине в свиной маске и, натягивая улыбку, вернулась в холл к гостям. «Сиротский дом Фальконе, воплощение старой заветной мечты», торжественно заявила она, «это не было бы возможно без вашей поддержки. Пожалуйста, занимайте места в соседнем зале». То, что ждало каждого из гостей дальше в самом зале, не поддавалось ни прогнозам, ни разумным объяснениям. Профессор Пик занял почетное место во главе стола, и рядом с ним стоял Мартин, бледный, словно его вымазали в побелке, с дрожащими от сбившегося дыхания губами и с музыкальным трианглем в руке. Мартин не был слеп, он видел по телевизору, что сотворил с полицейскими мужчина в свиной маске, он понимал, что может стать следующим. Свет от потолочной люстры слепил его, потому он не мог толком рассмотреть пингвина, но тот, вцепившись в столовый нож, не сводил с профессора глаз. Из переносного проигрывателя лилась классика, задавая празднично беззаботную атмосферу. «Прошу занять свои места, иначе ужин может остыть», — издевательским тоном начал он. «Ну же, прошу к столу». Как вы догадались, программа вечера слегка сменилась. Мы с гордостью представляем вам 6 жизнерадостных готэмцев с бездомных рядов и Мартина в номере «Мясной танго». Мальчик ударил стальным прутиком по трианглю, знаменуя начало безумной трапезы. Официанты, подкупленные профессором, снимали поочередно с блюд полукупола крышек барашков, под которыми покоились аппетитного вида пироги в форме сердец с неаппетитным наполнением. К каждому прикреплялся конверт с предсмертной фотографией бездомного, легшего в основу начинки. Фрикс, Триш, Нана, Серна, Винсент, перечислял маньяк имена жертв, но пингвин его не слушал, глядя только на Мартина. Положение за столом у него было отвратительное. Ближе всех сидела к профессору София, а он по правую руку от нее по диагонали в полутора метрах от маньяка. В случае, если бы мафиози попытался встать и атаковать, Мартину прилетело бы по горлу одним из тех мясницких ножей, что торчали из-под рубашки повара, закрепленные в ножнах. Мафиози не слушал патетичные речи Пига и дурацкую песню, которую тот с минуту напевал, пока продолжалась сервировка блюд, думая только о многослойности плана Донны Фальконе. В основе его отношения к семье Фальконе лежал ресентимент 156, термин, впервые введенный Ницше, чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач, бессильная зависть. Но в то же время Освальд уважал Дона Фальконе за мудрые решения и какие-никакие, но принципы. Использование маленьких детей в подобных шоу в них не входило. Таким грешила сицилийская мафия, но не готэмская. «Хватит!» – первым не выдержал пингвин, подскакивая с места. Гнев постепенно затмевал его разум. «Где остальные дети? Если ты тронешь их, клянусь!» Он не успел договорить. Лазло недвусмысленно выхватил из кармана тонкий обвалочный нож и пригвоздил им к столешнице кисть Софии. Девушка проявила немалую выдержку, не издав ни звука. «Какое хамство! Сядь! К слову, если ты его вынешь, следующий я воткну мисс Фальконе прямо в глаз!» Пик указал на рукоять ножа, к которой мафиози рефлекторно потянулся, неверно трактовав его порыв. Принял за сочувствие Софии, а не судорожную попытку вооружиться. Стискивая челюсти от негодования и желания высказать все, что думает об этой авантюре, пингвин вернулся на место. «А что до твоего вопроса? Все детишки заперты на кухне вместе с персоналом. Вопреки первому впечатлению, я не животное», — Лазло задорно прихрюкнул. «Все вы», — обратился он уже не только к мафиози, и всем гостям, годами пожирали бедняков Готэма. «Пришло время попробовать их на вкус по-настоящему. Прошу, откройте конверты и взгляните на фотографии. Давайте же, открывайте. Я решил познакомить вас с вашими блюдами. Они заслуживают благодарности. Значит, в этих пирогах, начало доходить до пингвина. Да, люди, это пироги из людей. И вы их скушаете», снова радостно хрюкнул профессор. «Ни за что на свете, ясно. Попробуем еще раз». Следующий нож попал не в Софию, а всего на сантиметр не дошел до глотки Мартина. «Ешь, или я убью мальчика». «Господи, это же просто сиротка», — возмутился сидящий по правое плечо от пингвина военный. «Это пироги из человечины, вы же не собираетесь». «Да люди, что с вами? На одного сироту больше, на одного», — его речь прервал удар. Мафиози выхватил из кисти Софии нож и пробил им височную кость соседа под истошные крики сидящих за столом женщин. «Тихо, что же? Как жаль, что он не успел попробовать пирог. Впрочем, я одобряю твой поступок, мистер Кабупат, с учетом того, что именно ты привел меня сюда. Я, ты с твоими лицензиями. В чревоугодии тебе равных нет. Ты впился зубами в печенки и селезенки Готэма. Сегодняшнее меню тебе знакомо. Лопай, пингвиненок, ешь». Кромка ножа сократила расстояние до шеи Мартина вдвое. «Я знаю, кто ты, профессор Пик», — не выдержал пингвин, издевательски выделив прозвище. «Тебя зовут Лазло Валентин. Ты наемный убийца-имитатор. Ты не псих, нет, тебя наняла эта дьяволица с ангельским лицом», — мафиози указал на Софию. «Посмотрите на нее. Это была ее идея, собрать нас всех здесь и устроить это отвратительное шоу». «Что я не...» — непонимающе завертела головой София. По рядам гостей поползла новая волна возмущения. «Отпусти мальчика, я заплачу тебе втрое больше и обеспечу безопасный выезд из Готэма». Профессор всего на мгновение замешкался. «Не понимаю, о чем ты», — пытаясь сохранить все тот же бравый тон, продолжил он, но разум его явно был занят оценкой полученного предложения. «Давай, давай, лопай, или мелкому конец». Пингвин, рыча от бессильной ярости, сделал первый укус. Пик постарался на славу. Пирог был запекшимся снаружи и абсолютно сырым, с кровью, внутри. Печенки и селезенки даже близко не напоминали свинину, как поговаривали о вкусе человечины. Образ жизни бездомных давно поразил их органы, сделав отвратительными для употребления в пищу. Начинка казалась слишком сладкой и горькой одновременно, со странным запахом. Рвота подступала к горлу мафиози всякий раз, когда он пытался хоть немного проглотить, но под растерянным взглядом Мартина и не сводя глаз с Пига, он жрал, вымазывая рот, щеки и подбородок кровью. «Жрите!» — прикрикнул он на гостей, лупоглазо таращащихся на него. Они шептались, вздыхали, охали, кто-то плакал, но под отзвуки классики зал наполнился осторожным стуком приборов. «Жрите живо, иначе я каждого выслежу и перебью всех ваших близких». Всего минута могла уберечь собравшихся от акта вынужденного каннибализма. Менее чем на середине порции в зал ворвались полицейские во главе с Джимом Гордоном. В суматохе и открывшейся стрельбе София, выдернув из ладони нож, кинулась прочь и скрылась в переплетении темных гостиничных коридоров прежде, чем мафиози успел подать знак Виктору ее выловить. Алла злочуть ослабил хватку, и Мартин, изо всех сил рванувшись, стремглав бросился к своему покровителю. Освальд мгновенно понял, что стоит делать ноги вместе со спешащими из зала и верещащими, толкающими друг друга на выходе гостями. Он схватил Мартина за руку, подхватил трость и потащился следом за толпой, замыкая шествие, пока наемный маньяк и новоизбранный капитан мерились силами в рукопашном бою, вскочив на стол. Уже в коридоре он взволнованно тряхнул Мартина за плечи. «Ты ранен?» Мальчик отрицательно помотал головой. Слава богу, мафиози облегченно выдохнул. От разговора к горлу снова подступило. «Виктор», — обратился он к подоспевшему главе службы безопасности. «Вовремя. Босс у вас здесь», — указал Виктор на подбородок мафиози. «Я знаю. Салфетку. Мы обязательно поговорим о границах в нашем общении, Виктор, как только я вернусь в клуб. Сейчас отведи Мартина в машину, приставь к нему охрану и найди Софию Фальконе. Начальная ставка – 100 тысяч. Запомни, она нужна мне живой и относительно невредимой». Насколько хватало скорости, в раскорячку, прикрывая ладонью рот, он кинулся в уборную, где его рвало несколько минут. В молодости он, бывало, напивался так, что организм выворачивало наизнанку, но это было что-то новое, казалось, будто наружу лезут не только чужие, но и собственные внутренности. Мафиози отчетливо понимал, еще кусок пирога, и он точно стал бы вегетарианцем. Умывшись и тщательно прополоскав рот под обильной струей воды, он насухо вытер лицо бумажными полотенцами, поправил укладку, съехавший галстук бабочку и одернул полы пиджака, после чего вернулся в коридор, и по его виду сложно было сказать, что он пережил четвертью часа ранее. Гости разошлись, следственная группа оцепила зал, где произошла стычка Гордона и профессора с победой первого, забирая блюдо со стола и кухни на экспертизу. «Мистер Кабупат, как вы можете прокомментировать?» — пытались перекрыть проход из приюта репортеры. Служба безопасности пингвина оттолкнула толпу с камерами на достаточное расстояние, чтобы тот в попыхах забрался в черный Линкольн, внутри которого его уже ждал сирота. «Мартин, ты как? Этот мерзавец, Пик, он ничего еще тебе не сделал? Что вообще там произошло? Почему ты был не с другими детьми?» Мартин, сняв с шеи блокнот, написал: «София отдала меня Пигу». Он сменил лист. «Она хочет меня убить?» «Нет, Мартин, она хочет навредить мне через тебя. Поэтому ты не будешь в безопасности, пока она жива и на свободе. Ты убьешь ее, Мартин, дети не должны говорить о таком, но, да, ты прав, я ее убью. Но только если не сработает план, в котором она, униженная, проваливает из Готэма. Запомни, как бы не хотелось сразу убить своего врага, к сожалению, иногда это приносит слишком много проблем, и вместо одного врага у тебя становится 10. Ты понимаешь, к чему я веду? Сейчас нужно действовать хитро и осторожно». Сирота кивнул. Закланные жертвы падали на алтари чужой жадности. Мартин отчетливо осознавал свое бедственное положение. Он все еще был испуган, взволнован столь резкими переменами в жизни, но одновременно с тем замирал в предвкушении, неподобающем ситуации. Не видя, насколько мафиози тяжело нести свою ношу, он счел пингвинью силу и уверенность абсолютно природными и хотел стать таким же, чтобы ни единая душа не посмела натянуть ему резинку трусов поверх рубашки или тащить против его воли на убой. Не менее ясно было собственное положение для Зеро. Окончательно придя в себя после всех вмешательств в работу ее тела, она вторые сутки пыталась взломать внутренние мэрилинские сервера, хотела побыстрее закончить со сделкой с убийцей в противогазе. Охотники шли по следу. Безликий, собирая вещи в поездку, долго смотрел на собственный анфас на чистых документах, переданных людьми пингвина. Теперь его по-дурацки звали Уолтер Джон Огилви, всяко лучше Джона Кармайкла, как поговаривал сам мужчина. Спасибо, что не дал. Впрочем, не всем из охотников суждено было выжить. В квадратно-гнездовой сетке ночных переулков близ доков Диксона Фриц выманила на саму себя троих убийц в МИМПа, и кто-то из них непременно должен был заговорить под сывороткой правды, синтезированной на основе разработок доктора Крейна, улучшенной Стрингджем, а после военными. Крысы прятались по смрадным углам. Не успев далеко отъехать от приюта, София попала в цепкие лапы Барбары Кин с кошкой, и вовсе не по глупости. Донна Фалько не предугадала, что пингвин сразу натравит на нее всех готэмских головорезов, и среди них наверняка будет особа, у которой есть сразу несколько причин ненавидеть мафиози. Чтобы договориться с ней, Софии, примотанной безопасности ради к стулу, понадобилось всего 3 минуты. На половине пути к особняку Ван Дали, месту, в которое пингвин не планировал так скоро вести Мартина, но которое не в первый раз становилось пристанищем для его приспешников, мафиози получил неожиданный звонок. «Аззи, у нас тут твоя подружка, София Фальконе», так безалаберно и елейно одновременно мог звучать голос всего одного человека. «Заберешь, что ты хочешь взамен, бабс? 100 тысяч, которые ты озвучил, это как-то маловато. Тебе все равно придется поднимать ставки, пока не найдется еще хотя бы один безумец, который готов ввязываться в войну с Фальконе. А, поверь, после того, как ты меня застрелил, я совершенно безумна. Потому давай так, я отдаю тебе Софию, а ты больше не лезешь в мой маленький скромный бизнес. Никаких 25%, никаких процентов вообще. Как по мне, честная сделка. Ну, так как, я обдумаю твое предложение», сдержанно ответил мафиози, сбросил вызов и перенабрал Виктора с Сазза, дав наводку на местонахождение Софии. После этого он с искренней, глубокой тоской посмотрел на мальчика. «Мартин, никогда не предавай меня, ладно?» Примечание к части. Глава дописывалась в бессоннице, автобусе и публикуется с роуминговых мегабайтов. Все ради вас, дорогие читатели. Также кусок 39 главы размером в 5 страниц переносится в 40 главу. Не жабим ждунов и комментарии. Я серьезно. Часть 4, глава 40. 8 слов, колоссов крах и шрамы на пальцах. Примечание к части. Прекрасно в неподвижности ночь, закамуфлированная в черно-серый. О, эти псалмы несутся по кругу. Под луной, моей залитой кровью. Вечно шествуй над туманами ночи. Непреклонно шествуй над туманами времени. Неизменно шествуй над туманами жизни. О, в пхе ван пхе маан, самауфлаге. Https youtube yot 1 bghuk 0. Густая от сгнивших водорослей, продуктов нефтепереработки, химического мусора, мазута, рыбьего жира и свежей крови вода лилась за шиворот куртки. Одной рукой Фриц топила за шею ассасина в зловонной толще Готэмривер, другой пыталась удержаться на плаву. Стекла очков противогаза запрели изнутри, скрывая обзор мутной пеленой испарины. Уголь в боковом фильтре забился водой, перекрывая доступ кислорода. Краем мутнеющего от асфиксии сознания Фриц надеялась, что ассасин задохнется первым. Но тот сопротивлялся отчаянно, размахивая руками, и наугад полосовал острием кинжала танта ее по корпусу и бедрам. Кратким резким движением потянувшись к голове, Фриц попыталась сорвать мокрой перчаткой мокрый латекс, безуспешно, и мгновенно потеряла равновесие, проваливаясь по нос под воду. Сорвать маску вышло на второй попытке, подцепив за фильтр. С шумом глотнув воздух и следом воду с нечитаемым привкусом, Фриц всплыла, не ослабляя хватки на шее ассасина, пока тот не перестал барахтаться, качаясь на поднятых их схваткой волнах. Выждав, киллер отпустила его в свободное плавание под весом размокших доспехов на дно Готэмривер и поплыла к погруженному в ночной мрак побережью. Рвота от вкуса тянущейся по пищеводу воды едва удержалась за зубами. Чертово ржавое заграждение, сложившееся под массой ассасина, утянувшего Фриц за собой в пучину, держалось на единственном, вывернутом креплении, тихо скрипя на волнах. Эхом ему вторили чайки, низко кружащие над водным побоищем. Закинув левое, затем правое предплечье на бетонный край причала, Фриц подтянулась, вытащила туловище из воды, рывком, ноги, и медленно выпрямилась, отгоняя размашистым жестом обступивших ее чаек. Прожекторный свет, очерчивающий прямоугольники грузовых контейнеров и перекосившуюся рабицу, загораживающую доки, ударил по глазам. Рефлекторно зачесав назад перчаткой налипшие на лоб с висками мокрые пряди, Фриц опустила взгляд на ноги в местах, где по штанинам прошлось лезвие. Вместе с мутной ледяной водой по ткани на бетон стекала свежая кровь из 3 видимых диагональных порезов на правом бедре и икре. Коснувшись порезов, киллер оценила глубину по маслянистой пленке на подушечках перчаток и, секундно замерев, сняла с мокрой портупеи бауи. Шагнула вперед, следом еще раз, возвращая в движение утерянную на волнах скоординированность. Меж контейнеров скользнули 2 тени в человеческий рост. Не попадая прямо под свет прожектора, долговязые фигуры в узнаваемых масках, вооруженные 20-дюймовыми удлиненными японскими клинками, дайта, медленно брали Фриц в полукольцо, пока не вынырнули из мрака. Первый удар в прыжке последовал слева. Его опередил звон остро заточенного лезвия, пролетевшего в нескольких сантиметрах от увернувшейся в движении Фриц. Второй удар справа натолкнулся на 15 дюймов Бауида металлических искр. Уворачиваясь от ударов и отражая их ножом, свободной рукой Фриц подцепила метательный дроп-поинт из кармашка в рукаве и, стоило ей оказаться на ближней дистанции с одним из наемников, вбила тот в сочленение между защитным панцирем брони на животе и тканью на туловище. За секундный рывок вверх лезвие рассекло бок от аппендикса до почки. Покидая плоть при отскоке Фриц назад, сопряженным с сильным замахом и инерционным моментом, оно перелетело несколько метров, воткнувшись до середины обуха в глазницу. Ассасин выпустил дайта и медленно рухнул на бетон. Фриц пошла на раненого, сгруппировавшегося на защиту вспоротой стороны. Шатаясь, он попытался нанести Фриц синхронные удары, скрестив перед собой в блоке клинки. Высекая дайта искры при столкновении с Бауи, на четвертой серии ударов он завалился на бок от силы сопротивления, вновь подпуская киллера на интимную дистанцию. Обратным хватом она полоснула его уже по здоровому боку, секундно заходя за спину, и, сделав мощную подсечку, опрокинула его на живот с глухим стуком доспеха. При падении один из дайта отлетел на полметра, запущенный носком кроссовка Фриц еще дальше на несколько метров по бетону, чтобы точно не дотянулся. Ассасин попытался подняться, но Фриц вбила его торс обратно в бетон ударом стопы меж лопаток. Он дернул кистью, все еще сжимающей рукоять второго клинка, изворачиваясь и нанося удар по касательной ее предплечья. Киллер, согнув ногу в колене, с размаха наступила на его локоть, но влажная подошва неприятно соскользнула. Пусть она глубоко вдавила руку в бетон, смещая локтевой сустав, отчего его кисть рефлекторно разжалась на рукояти оружия. Ассасин все же воспользовался секундным преимуществом. Уцелевшей рукой схватил Фриц за лодыжку, рывком отводя в сторону. Вкладываемой им силы хватило, чтобы киллер потерял равновесие. В падении она сгруппировалась и приземлилась вместо бетона острым костлявым коленом ассасину в спину, правее глубокой раны в боку. Тот захрипел, и сходя под маской кровавой пены, потянулся изувеченной в локте рукой к выроненному оружию. Фриц сунула Бауи обратно в карман, закрепленный на портупее, подхватила уроненный ассасином дайта и пружиной распрямилась. Следующие два удара ее стопы снова пришлись по локтевому суставу, с хрустом уже не смещая, а ломая. Провертев непривычно длинное оружие в пальцах, она оценила сбалансированность и с исследовательским интересом погрузила его кончик в целую ладонь, который ассасин уже наполовину вытащил из поясных ножен запасной кинжал Танта. Осторожно, словно пробуя дайта на вкус, рассекла ему поперек сухожилия на ладони. После вытащила клинок из руки, занесла над ногами и, вспарывая ткань и плоть, прошлась по сухожилиям на бедренных мышцах чуть выше колен. Перевернув обездвиженного ассасина обратно на спину, Фриц прицельно ударила кончиком дайта по точке у рта на мымпа. От удара маска растрескалась. Поддевая расползающуюся под острым кончиком ткань маски, обнажила его губы, плотно сомкнутые и залитые кровью. Отбросив чужой, уже бесполезный клинок следом за предыдущим, Фриц склонилась над мужчиной, схватившись за нижнюю челюсть и рывком ее раскрывая, пальцами второй руки прошлась по рядам зубов и языку на случай капсулы с ядом. Судя по ритуальному пусканию себе кишок под угрозой плена, члены этой организации были отчаянными парнями, а у отчаянных парней и методы соответствующие. Капсулы не оказалось, только несколько выбитых зубов. Силы в слабеющих руках Фриц едва хватило, чтобы дотащить до фургона МР ваш сначала мертвое тело, запихнув внутрь вместе с оружием, а следом, живое и необычно легкое, несмотря на массивный доспех. Защелкнув полицейские наручники на вывернутых кистях сзади и связав крепкой бечевкой по лодыжкам, кровь с которых пропечаталась на светлой веревке, Фриц упихал ассасину в глотку еще один отрез ткани, плотно утрамбовав. Прикрыв тела темным брезентом, достала из фургона канистру с растворителем и залила тянущиеся от причала до места бойни с ассасином кровавые пятна на случай, если любопытные копы захотят взять образцы и загнать в цифровую базу. Затем вернулась в фургон на водительское место, завела двигатель, превентивно заглушив дальний и ближний свет, и покинула доки Диксона. На ходу одной рукой вытащила из кармана насквозь мокрую сигаретную пачку и такую же мокрую зажигалку, разочарованно отбрасывая на бардачок. Следом подцепила пальцами мобильный. Производитель не врал о классе влагопылезащиты, телефон исправно работал. Во входящих лежало несколько сообщений от Освальда с просьбой связаться с ним. Помедлив, Фриц откинула мобильный следом за сигаретами и включила хрипящее радио. Дорога до Трикорнер-Ярдс пустовала. Все внимание патрульных переключилось на череду ограблений в Ист-Энде и подрыв оружейного магазина «Барбары Кин», по фасаду которого посланный боссом Виктор Сасс, не скупясь на методы, пальнул из ручного гранатомета. Спасатели не обнаружили пострадавших на месте взрыва. Объединившиеся против пингвина женщины сбежали. Фургон с мертвым и едва живым телом проехал на территорию треугольного острова незамеченным. Вонь в заброшенной нарколаборатории, ставшей первым пристанищем пингвина и убийцы в противогазе, а после, пыточной для Табиты Голованы предыдущего наемника в МЭМПа, пробивалась сквозь запасной противогаз с двумя фильтрами. Киллер затащила пленного внутрь переоборудованной котельной, оставляя на застеленном чистым целлофаном полу кровавый след. Передохнув в пыточной, она включила вентиляцию, продела под наручники за спиной наемника отрез бечевки, а ее края перекинула через потолочный крюк. Поднимая ассасина над полом, киллер зафиксировала веревку за массивный чугунный стояк, выкрашенный облупившейся масляной серой краской под тон стен помещения, как когда-то Кэтрин. Проверив качество фиксации, Фриц окинула ассасина оценивающим взглядом. Тот потерял при транспортировке больше крови, чем она рассчитывала, и мог не дожить до конца пыток. Сколько займет ее эксперимент с сывороткой и электричеством, киллер не могла предугадать, как и дать ассасину умереть, пока не вытянет из него хоть что-то, тоже. Кратко задумавшись, она покинула пыточную, забрала с полупустого склада напротив аптечку с остатками медикаментов, небрежно вскрыла ткань костюма ассасина керамбитом, наложила на его раны пластыри с кровоостанавливающим средством и перемотала сверху отрезами бинта, практически сразу покрасневшими. Помедлив, стащила заряженный автомобильный аккумулятор с клеммами с застеленного целлофаном рабочего стола и поставила в полуметре от ног подвешенного тела. Срезав с ассасина плотно зашнурованную обувь, Фриц присоединила электроды к большим пальцам на окровавленных ступнях и зафиксировала массивными техническими зажимами. Закончив, выпрямилась, вытащила из мокрого снаружи и сухого, благодаря герметичному корпусу внутри кейса, покоящегося во внутреннем кармане куртки, одну из ампул, рассмотрев переливающуюся на свету мутную жидкость, а из карманов крышки, заранее положенный ею многоразовый металлический шприц. Отложив кейс на стол, она подошла к телу вплотную и вбила иглу в шею, медленно давя на поршень. Жидкость в шприце, с трудом выдавливаемая даже под сильным давлением, походила скорее на густое машинное масло с примесями и вливалась под кожу с сопротивлением. Одноразовому пластиковому аналогу такое не под силу. Получилось влить только треть содержимого, и на месте укола стремительно расползся багровый синяк. Фриц вытащила иглу и вбила с противоположной стороны в шею, выпуская в крепкие мышцы остатки сыворотки. Судя по секундно расширившимся, чтобы в ужасе сузиться, зрачкам в центре темно-карих радужек, эффект последовал сразу. Первыми перегружались все рецепторы одновременно. На второй стадии сыворотка поражала разум, активировала зоны мозга, задействованные в хранении информации, одновременно с полным подавлением участка префронтальной коры, отвечающей за волевые решения. «У меня три вопроса». Фриц занесла носок кроссовка над тумблером на корпусе аккумулятора. «Уверена, ты их запомнишь. Кто вы такие? Какие виды у вашей организации на Готэм? И как вы связаны с судом СОВ?» В холодном лабораторном свете, монотонно мерцающем, Фриц более внимательно рассмотрела, запоминая еще беспристрастным, побледневшее от кровопотери лицо ассасина. Если бы не разница в росте, он походил на предыдущего, запытанного ею. Они, как и когти, обладали потрясающим внешним сходством друг с другом при расовом и пигментационном расхождении. Безликие, выточенные по единому стандарту убийцы, как и она сама, если бы постепенно не отрастила элементы идентичности. Даже когда первый разряд на переключенном тумблере аккумулятора заставил подвешенное тело забиться, в пустом взгляде ассасина не проскользнуло ничего. Несколько мгновений спустя по его коже на шее пошла сетка сосудов и вен противоестественно темного цвета, капилляры на белках глаз потемнели. Усиленная воздействием тока, сыворотка начинала действовать, подводя к третьей стадии, неспособности сопротивляться допросу. Фриц выключила носком кроссовка тумблер на аккумуляторе и подождала, пока электрическая дрожь прекратит сокращать мышцы ассасина. Только после этого, вытащив бечевку изо рта, брезгливо едва коснувшись ее подушечками пальцев, обмякшая челюсть мужчины перекосилась. Кажется, во время мышечного сокращения он ее вывернул. Губы ассасина беззвучно зашевелились, а затем Фриц словила на себе расфокусированный, но горящий особенным огнем взгляд, слишком хорошо ей знакомый. Так, вскидывая приклады, шли в песках Чиуауа прямиком в мясорубку солдаты Рикофлыга. Это была вера во что-то выше и важнее собственного существования, сильнее боли, химии и электричества одновременно. Восемь слов постулатов этой веры зацикленно шептали губы, глотая согласные. Постепенно голос убийцы-азиата становился громким настолько, чтобы их разобрать, но его мантра звучала все еще бессвязно. «Ставшие пути должны теней умереть, все ставшие умереть». Фриц вцепилась пальцами ему в подбородок, с щелчком фиксируя перекошенную челюсть. Ассасин замер, чтобы выдать членораздельное. «Все, ставшие на пути Лиги теней, должны умереть». Накладывая в квартире убежище хирургическим степлером швы на ногу, отмытую от грязи и запекшейся, плотно сцепившейся с тканью крови, Фриц поначалу не ощущала ничего, кроме боли у грубо стянутых краев раны и горького никотинового послевкусия от дымящей в зубах сигареты. Освальд, который в таких ситуациях неизменно вызывал Уайтхеда, брался латать Фриц самостоятельно или просто составлял компанию, с тоской глядя на полотно ее шрамов, нарушал ритуал молчаливого монотонного самовосстановления. Ему Фриц следовало больше 9 лет после того, как нашла пристанище в этом городе, и все чаще тоска по полному уединению, по полной социальной изолированности догоняла ее. Потому она сбегала в единственное место, о котором из окружения никто не знал. Собраться мыслями без праздных разговоров. Расследование покинуло эти стены сразу после возвращения Фриц из Бладхейвена. Она не могла быть уверена, что за убежищем не велась слежка или что в него не проникал посторонний. Зеро рассказывала о логах системы контроля доступа в квартиру и журнале открытий замка, по которым можно узнать это наверняка, но киллер поступила по привычной для себя системе. Уничтожила расследование и выдраила все поверхности, простелив свежий целлофан и вывезя все личные вещи. Безликий поступил также перед отъездом, оставив после себя пустую квартиру без единого признака жизни и работы с орудиями смерти. Даже сифоны на кухне и ванной, раскрутив которые, криминалисты изымали частицы биологического материала, сменились новыми, неиспользованными. От тупой пульсирующей боли в мышцах ее отвлекла вибрация входящего вызова. Ричард Дисмонт принес дурные вести. Сроки, чтобы похитить прототип, сократились до 3 дней. Не было готово до конца ничего. Ни план, ни зеро на ногах, ни сама Фриц. Не хватало только, чтобы зазвонил другой телефон, предназначенный для общения с Уоллер, но тот молчал с поездки в Суюдат-Хуарис. Договорив, Фриц отложила мобильный на стол, заваленный развернутыми листами ватмана, более 40 лет пылившимися в архиве Мэрилинского кадастрового реестра. Поверх них лежал рекламный букет деревообрабатывающих цехов строительной фирмы «Гринвуд и сыновья» с адресом, аналогичным таковому на чертежах, от руки нанесенных на пожелтевшие от времени листы. Последняя скоба на звучном выдохе впилась в предплечье Фриц вместе с запоздало дошедшим осознанием. У ныне мертвого ассасина не нашлось для Фриц никакой другой правды, только самоубийственная верность принципам организации, чье название высекалось на подкорке его искалеченного разума. И самое худшее заключалось не в оставленных позади 11 трупах, израсходованной сыворотке или новых бороздах на теле, а в том, что Фриц с самого начала знала, кто они такие. Устроенное Пигом шоу и его последствия не отпускали Освальда даже глубоко за полночь. После пережитого, ожидая нового удара от Софии, сбежавшей вместе с Барбарой и кошкой из подорванного магазина, ему было не до отдыха. Привезенного в особняк Мартина с порога забрала Ольга пить теплое молоко с печеньем и смотреть мультфильмы в зале через стенку от столовой, где пингвин собрал криминальную семью. Женщина не задавала вопросов. В моменты, подобные этому, она проявляла невероятную тактичность. Убедившись, что оставленные на охране за дверями залы наемники за ним не следят, Мартин приглушил громкость динамиков телевизора, на экране которого моряк Папай попадал в невероятные передряги, и вслушался в голоса, доносящиеся из-за стены. В первую четверть часа собрания минимум раз за минуту звучала фамилия Фальконе, сопровождаемая звучной руганью пингвина и низкоголосыми поддакиваниями его капо. Постепенно голоса затихали, собрание расходилось, но мафиози зашел за Мартином только через несколько часов. «Прости, Мартин». Освальд растормошил и за руку отвел сонного, с уже заплетающимися от усталости ногами мальчика в спальню на втором этаже, в торопях убранную Ольгой. Дела не ждали. Мне приходится готовиться к тому, что завтра может начаться война. Мартин заметил два чемодана в углу, поверх которых лежало несколько книг. Шестерки Гейба привезли сменные новые комплекты одежды и его немногие личные вещи из приюта. Сердце мальчика ёкнуло при осознании, что обратно он не вернется, теперь уж точно. Дверь слева, уборная с ванной. Все твои вещи уже здесь. Приведи себя в порядок и ложись спать. Неловко сложив пальцы обеих рук на рукояти трости перед собой, посоветовал мафиози. Завтра тяжелый день, потому рекомендую выспаться. А с утра Ольга сделает тебе блинчики. Ты же любишь блинчики? Мальчик кивнул. Он полюбил бы что угодно из благодарности. Значит, будут блинчики. Вынужден откланяться. Доброй ночи, Мартин, отчеканил пингвин, развернулся на пятках и заковылял к двери, когда детская рука потянула его за рукав пиджака. Он оглянулся через плечо, столкнувшись с просящим взглядом. Мартин трогательно поджал губы, смотря на него снизу вверх, и потянулся к блокноту. «Почитаешь мне?» Он перевернул лист. «Пожалуйста». Пингвин вздохнул, понимая, что не способен отказать. «Ну, у вас и литературный вкус, молодой человек», наигранно пожурил его мафиози, открывая колодец и маятник По, когда Мартин переоделся в пижаму, почистил перед сном зубы и, накрывшись пуховым одеялом по подбородок, с замиранием ждал осуществления наивной детской мечты. Ему никогда раньше лично не читали перед сном. Впрочем, как он не держался и не гнал усталость, монотонный голос мафиози, несколько сбивающегося с непривычки, убаюкал его почти на концовке. И вот последними остатками жирного, остро пахучего мяса я тщательно натер свои путы, там, где сумел дотянуться до них. «Мартин», — спохватился Освальд, заметив, что тот уснул, и как-то совсем странно улыбнулся. Ничего не сказав, он осторожно встал с края постели, подхватил трости, беззвучно ступая по ковровой дорожке, вышел из комнаты, доставая на ходу из кармана мобильный. Неожиданный элемент отцовства натолкнул пингвина на мысль, которая вертелась в голове еще с поездки в особняк, но никак не обретала четкую форму. Сквозь сон Мартин разобрал полифоничные отзвуки нажима клавиши негромкое, но уверенное и даже почти насмешливое. «Здравствуй, старый друг», прежде, чем двери комнаты закрылись за мафиози. Во дворе вскоре послышался шум заведенного Гейбом двигателя и шум резины по гравию. Пингвин выехал в клуб. В полумраке его кабинета, глядя на ночной город через круглое окно за спинкой задвинутого к столешнице рабочего кресла, стояла Фриц. Сине-фиолетовый неон ленты подсветки, формирующий логотип клуба, единственный источник света в кабинете, играл бликами на платине ее крепко схваченных гелем волос. Ничего в образе киллера не выдавало вечерней схватки, только беспристрастное выражение казалось более тяжелым, чем обычно. Отсюда видно три корнер-ярдс, пространно начало Фриц, не оглядываясь на Освальда. Мафиози, глухо стуча набалдашником трости, дохромал до Фриц, остановившись в полуметре. «Ностальгируете по былым временам?» Или по... Он неловко прыснул, заглядывая ей в лицо. «Нашей с вами расправе над Табитой Голован». Фриц долго молчала, не мигающе рассматривая треугольный клочок суши вдалеке, мерцающий сливающимся светом дорожных фонарей и тусклых прожекторов верфи, врезающийся во мглу океанического побережья. Несколько месяцев назад, стоя рядом с Катрин на вечере отцов-основателей, она смотрела практически на такой пейзаж, только на несколько кварталов ближе к береговой линии. «Мне стоит поблагодарить вас», — не выдержал пытку тишиной Освальд. «Не достань вы информацию, что профессор действует в чужих интересах, даже не знаю, как сложился бы этот проклятый благотворительный ужин. Даже озвучивать не хочу, что там произошло. Ты про то, что он накормил элиту Готэма пирогами из людей. Я слушаю новости. Вы представляете, как? Вот вы когда-нибудь ели человечину? Да, господи, я даже не стану спрашивать. Но, поверьте, это унизительно. Потому что он взял не просто людей, а заразных, больных, бездомных. До сих пор чувствую эту скользкую, горькую». Фриц умолчала, что речная вода, от которой она трижды промывала желудок над унитазом, была на вкус не лучше. «Что с Софией?» «Сбежала, когда поняла, что я ее раскусил, и под шумок заключила союз с Барбарой Кин. Так вот кто разнес ее магазин. Да, я послал за ними обоими Виктора, а у него, как вы знаете, любовь к эффектным появлениям. Я выкурил их из гнезда, но у Софии оставались люди отца и убежища по всему Готэму, а у Барбары, наверняка ее покровитель. Потому я связался напрямую с Доном Фальконе. Он явно не в восторге от того, что натворила София. Заверил, что решит проблему в кратчайшие сроки. Хотя я делаю ставки на то, что он передумает и примет ее сторону. Потому жду начала войны уже сегодня. Грядут тяжелые времена. А вас что сюда привело? Уж явно нежелание обсудить последние новости. Мне, она запнулась. Прямо просить об этом оказалось еще сложнее, чем в мыслях. Нужны твои люди. Точнее, люди Гейба. У пингвина имелось немало солдат-шестерок в подчинении под Капо. Но те, над кем стоял Уволень, доставлявший бургеры для Фриц еще со времен Дона Фальконе, не брезговали вообще ничем. Вот это да, вы сегодня особенно прямолинейны. Не удержался он от беззлобной колкости. И чего изволите? Взять на крючок одного гражданского, другого допросить и убрать, хоть десятерых. Но что стряслось? Время. Осталось 3 дня. Я не могу облажаться. Потому в ход идут, она запнулась, альтернативные способы. Это ведь не все. Вы что-то раскопали. И Трикорнер Ярдс вспомнили неспроста. Освальд придвинулся к киллеру и украдкой принюхался, уловив отдушку антисептика, шампуня с нотами хвои вперемешку с кислым послевкусием запекшейся крови. Осторожно коснулся тыльной части ее кисти, чтобы, не встретив сопротивления, переплести их пальцы. Фриц ответила ему крепкой хваткой. Освальд, смелее, придвинулся к ней, утыкаясь виском в угловатое плечо. Спустя длительную неозвученную цепочку размышлений Фриц резюмировала. Они называют себя Лигой Теней, и тот тоже называл таких, как они, тенями. Ты понимаешь, что это значит? Просветите меня. Мы ведь никогда не оставались на одном месте больше суток. Я всегда думала, что тот скрывался от Интерпола, от Уин Энтерпрайзис, от федералов, от Лаймы или тех недоякудза из Чинатауна, которых мы постоянно с ним обносили, от мафии, наконец. Когда он умер, мне казалось, что за мной придут. Я готовилась, я ждала, но шли годы, а ничего не происходило. И правда в том, что им всем плевать. Дон Морони даже не знал, кто я такая. Фиш Муни вцепилась в меня, только когда Джимми сам меня слил. Теперь я вижу, что тот скрывался от чего-то совсем другого, большего, чем все это. И ведь предупреждал, никогда не говорил прямо, но я могла догадаться. То, что ваш напарник не сказал прямо о том, что знал, значит только одно. Тогда вы еще не были готовы к правде. Вы были юны и могли, как бы так сказать, наделать ошибок. Уверен, ваш напарник знал, что вы догадаетесь, когда придет время, а потому оставил вам подсказки. Он, запнулась киллер, запрокидывая назад голову, вообще не оставил после себя ничего. Однажды тот не вернулся с задания, почти сразу поползли слухи, а через несколько дней его опознали по фрагменту челюсти. Уже не помню, когда последний раз все было так просто, когда люди умирали раз и навсегда, без всех этих опытов, судов, теней. Думаю, просто не было никогда. Это мы с вами жили в неведении, выдохнул в ткань ее бомбер Освальд, прикрывая глаза. Киллер так и не отпустила его руки. Со стороны зала добивали гулкие басы танцевальной музыки. Толстосумая публика развлекалась. Их не волновали вопросы, объединившие пингвина и убийцу в противогазе на краю новой мафиозной войны. Или все новые пророчества, которые день за днем видел 2000-летний человек, Рас аль Гул, про Брюса Уэйна, выбивающего жизнь из его тела древним бальзамическим ножом, и про Готэм, объятый очистительным пламенем. Непривычно солнечное утро, сменившее обманчиво спокойную ночь, оказалось беспощадным. Кармайн Фалько не прибыл в Готэм первым рейсом. На порядок старее, усталее и злее, чем, когда покидал город. Потеря власти, болезнь, убийство сына и своенравие дочери добавили на его лицо новые морщины с пигментными пятнами, а во взгляд – обреченную решимость. Он ждал Софию во дворе особняка, затянутого утренним туманом. Мужчина смог дозвониться до нее через Барбару, город уже полнился слухами об их новом тандеме и прошлом вечере. Позорном вечере, еще ни одного подобного на памяти семьи Фальконе не имелось. София тоже выглядела старше на добрый десяток лет, хотя провела в Готэме меньше месяца. «Что я сказал, когда ты попросила вернуться в Готэм?» Громко обратился он к ней, едва завидел приближающийся силуэт. Сырой ветер рвал полы его двубортного пальто. Одной рукой мужчина придерживал шляпу, скрывающую совсем разросшуюся залысину. Он походил на классического мафиози из 50-х сильнее, чем когда-либо раньше. Быть может, предчувствуя неизбежное, надел костюм-доспех, готовясь к последнему бою. «Я знаю», — попыталась оправдаться она, поравнявшись с отцом, но он повторил на несколько тонов громче, почти зарычал, что я сказал тебе, что я еще не готова, именно, но ты все равно вернулась. Пожалуй, я должен был вмешаться сразу, но мне стало любопытно посмотреть, какую дочь я вырастил, и я не скажу, что рад тому, что увидел. Отец, пингвин слаб, с твоей помощью, мне не нужен Готэм, мне достаточно моей семьи, а я, твоя семья, я заслужила, Готэм мой по праву, вспыхнула девушка. На ее глазах наворачивались слезы, настоящие, а не те, что она давила перед пингвином или Джимом Гордоном. Ее прервала болезненная, едва не сбившая с ног пощечина. Твои поступки опозорили наш род. Как твоя связь с Джимом Гордоном, убийцей твоего брата, или с маньяком, который по твоему указанию заставил богатейшие семьи Готэма есть себе подобных? Я сделал многое за время, пока управлял этим городом, и я отвечу за это, но я всегда действовал по чести. Для тебя, София, нет ничего святого, дети, они склонны нас разочаровывать. Здравствуй, Кармайн. Пингвин появился во дворе, демонстративно осматриваясь, неожиданно. В окружении Виктора и двух наемников из службы безопасности и с глубочайшей усталостью после ночной бессонницы на лице. Поверх нее проступало торжество. Он запоминал каждое мгновение унижения Софии, не имея возможности пустить ей кровь физически. По крайней мере, пока жив Кармайн. «Здравствуй, Освальд». София, заметив мафиози, мгновенно попыталась наставить на него выхваченный из кармана револьвер, но Кармайн перехватил ее кисть, выбивая оружие из пальцев. «Он умрет, и все закончится», — проревела она. «Дай мне прикончить гаденыша. Он забрал у нас все. Знаешь, почему я приехал по просьбе пингвина? Ты бы проиграла. Не будь ты моей дочерью, сейчас ты была бы мертва». Девушка отшагнула от отца назад, вытерла ладонью глаза и нос, размазывая влагу по щекам, после чего тон ее ужесточился. Она знала, что у нее есть несколько минут. Знала, что приехать в город отец мог по наводке только от одного человека, пингвина, и знала, что тот всегда появляется в эпицентре важнейших событий лично. «Все, что я сделала, было ради твоей любви, отец. Но, видимо, это не важно. Да, важно, что после всего, что ты натворила, я еще называю тебя своей дочерью». «Мамины розы», со странным выражением ответила Донна. «Она так их любила, когда была жива. Сорву одну напоследок». София развернулась к отцу спиной и направилась в сторону распустившихся розовых кустов. Провела пальцами по колючим стеблям, закономерно поранившись о шип, и слезала с вспоротой подушечки кровь. Прислушалась к реву приближающегося двигателя. Оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть отцу в глаза, и, ощутив толчок, сменяющийся взрывающейся болью в брюшине, упала. Проезжающий мимо усадьбы черный фургон без опознавательных знаков с открытой боковой дверью изрыгнул рой пуль. Трое мужчин в салоне прошили перекрестным огнем машины и сопровождающих Кармайна, самого Дона Фальконе, Софию и одного из наемников пингвина. Последние сразу среагировали на угрозу, заталкивая нерасторопного босса в прикрытие за ближайшей машиной и отстреливаясь в ответ. Едва Дон Фальконе упал замертво, фургон скрылся под рикошетящим обронированные стенки огнем. «Какого черта здесь?» – осторожно выглянул из-за машины пингвин и подошел к Дону Фальконе. Широко распахнутые глаза мужчины мгновенно заплыли посмертной пленкой. «Босс, догнать их?» – поравнялся с ним Виктор. «Да, проклятие, это полный провал». Тяжело дыша, мафиози метнул разъяренный взгляд в сторону Софии, распластавшейся по земле. Кинулся к ней, скривившись от боли в колене, сел рядом и перевернул ее с живота на бок. Девушка, кашлянувшая в движении кровью, была жива и находилась в сознании, смотря на него совершенно пустым взглядом, своим настоящим взглядом. Со стороны могло показаться, что пингвин трогательно хватается за раненую девушку, не хватало только папарацци с громко щелкающими вспышками, как когда-то в ресторане. «Это ты подстроила? Отвечай, гори в аду, выродок, тебе никогда не достанется этот город». София, снисходительно, неестественно спокойно для подобных условий улыбнулся он. «Ты не поверишь, сколько раз мои враги говорили эти слова, а потом они умирали. Уверен, у тебя нет покровителя, который тебя воскресит, как Барбару Кин. Или ты не в курсе, что я прикончил ее 3 месяца назад?» Натолкнувшись на полное непонимание, переспросил он. «Лучше назови хоть одну причину, по которой я не должен бросить тебя умирать». От разборок их отвлек голос Джима Гордона. С ним связалась по старой памяти Барбара, которую люди Фальконе не пустили на территорию особняка. Девушка предполагала, что ничем хорошим воссоединение семьи не закончится, и не ошиблась. «Я не позволю, отойди от нее, Освальд Кабпот, ты обвиняешься в покушении». Мафиози отпустил Софию. «Джим», — выпрямился он, завалившись на здоровую ногу, и пошел на новоизбранного капитана, направляющего на него табельный глок. «Ты и сам знаешь, что это недоказуемо. Если бы я хотел убить Софию или Кармайна, я бы сделал это тихо, и в Майме. Но я сам позвал Кармайна, чтобы он забрал своего отпрыска из моего города, потому что я, в отличие от некоторых, предпочитаю не убивать детей глав криминальных семей». Гордон зло оскалился, опуская оружие. Ее не так уж и задело. «Жить будет», — обходя капитана, намеренно задел его плечом Освальд, на секунду остановившись. «И у тебя отвратительный вкус на женщин, Джим». Вдалеке послышался вой полицейских сирен. Весть о падении второго городского столпа разлетелась по Готэму так же стремительно, как некогда убийство Читы Уэйнов. В числе первых узнавших была Литом Ксинс, новая владелица клуба Черри. Прошлая владелица не единожды публично унижала жителей этой части Нэрроуз, и однажды получила от доктора, ощущающие ответственность за каждого жителя этих трущоб, все они рано или поздно приходили к ней в клинику за лекарствами, бескомпромиссную пулю в лоб. Ли не посягала на это место, выстрел носил эмоциональный характер, но местные сами выбрали ее новой владелицей клуба. С тех пор дела у троицы, Томпкинс, Нигмы и Гилзина, пошли вверх. Последний колотил своего оппонента его же оторванной рукой на ристалище под шум скандирующей толпы, когда к Ли подошла помощница-беспризорница, собирающая в городские слухи. Прошептав на ухо информацию, она оставила доктора с тревожными мыслями. Для этой части Нэрроуз смерть Дона Фальконе в ближайшее время не значила ничего, но любой дисбаланс власти с запозданием обращался здесь новым кризисом. Эда Нигму о гибели Кармайна проинформировала его помощница Лила, некогда отбившаяся от гастролирующего цирка Хейли. Она ассистировала ему в еженедельных шоу на «Фабрике загадок», повторно открывшейся в нескольких кварталах от Черри после перехвата Томпкинс власти. Загадочник, готовящий новые извращенные пытки для колеса боли, испытания, которые вместо денежного приза полагались тем, кто неправильно ответил на загадку, встретил новость с не меньшей опаской, чем Томпкинс. Светлячок узнала новость от Сазза, когда пересеклась с ним в клубе. Они сошлись в общем желании спалить суку к чертовой матери, а Виктор Фрис от Зеро, блуждающий по немногочисленным готэмским ресурсам в перерывах между доработкой кода программы для взлома системы безопасности Мэрилинской лаборатории, и не отреагировал никак. До профессора Пига, уже готовящего побег, как и до Джерома Валиски или других пациентов, коротающих деньки в Аркхэме, вести долетели через сплетни охранников.